Это твоя любовь, пусть они бьются. Стекла твоей любви осколками в сердце, морем в душу, твою нашу. Эмоции, краски, слезы под маской. Карнавал моды, убитые модели в постели втроем. Я и две суки, нет, не от скуки. Нет, это ненависть твоя ко мне. Больно обоим, в обоими пуля. А уйти нам двоим, как помоги. Убить нам ее или кто-то из нас останется жив. Я не играл, а ты давно сошла с ума. Я давно понял, но просто молчал. Не трогал тебя, ломал эти буквы. Я знаю, лучше молчать. Лучше молчать. Молчать.